«Скорее всего, так оно и есть», — согласился я, тоже обдумывая значение этой фразы. «А под Асурой в Китае он, естественно, имел в виду нас, но почему сравнил нас и кардинала в красном? Это же не может быть просто из-за похожести наших имен. Думаешь, он намекает о нашей связи с Черной Церковью?» — спросил Асура, сильно озадаченный. «Но с чего вдруг? Мы точно не имеем с ними ничего общего, кроме как катастрофы в городе Бо, по крайней мере на данный момент так точно. Да, но не менее важным является то, как он узнал, что мы являемся Асурой. Допустим, он сопоставил наши запросы и события, произошедшие с хранителями, а также собрал информацию о появлении Асуры, но зачем так сильно напрягаться лишь для определения того, что я и Асура один и тот же человек? Это имеет значение, если он относится к кланам закалки, но тогда встает вопрос, почему у них недостаточно сил в Китае для слежки за мной? Даже Чен Ки способен на это? Или это просто игра, чтобы напугать меня и заставить действовать? Но зачем это ему? Глава 304. Таинственный босс, Инь-Ян. Слишком много неизвестного. Если он не принадлежит кланам закалки, то встает вопрос, знает ли он о них вообще? Продолжил мои рассуждения Асура, пока мы ехали на автобусе в мастерскую. Скорее всего, ему о них известно. По крайней мере, стоит исходить из этого, сказал я, пребывая в глубокой задумчивости, ничего не замечая вокруг себя. Это сообщение от загадочного босса-торговца совершенно выбило меня из колеи. Если он знает о хранителях, которые имеют в своем распоряжении магические инструменты наподобие тотемных сосудов, а также заинтересован ими, то могу предположить, что он также интересуется китайскими тотемами. Но вот насчет кланов закалки я все же немного не уверен. Однако, насколько нам известно, кланы имеют существенное значение в основном в теневом мире из-за гонений святого города, так что логично будет предположить, что он знает о них. Вопрос только в том, что именно ему известно. Понятно. Возвращаясь к тому, почему он нас сравнил с красным кардиналом, было ли это просто из-за похожести имен, или за этим скрывается нечто большее, задумчиво произнесла Шиза. Почему он вообще решил, что мы будем знать Асуру, красного кардинала? Ведь в Китае он не слишком-то известен. Его зоной ответственности является Южная Америка. Даже известная в связи с катастрофой в Бо-Салан отвечает не за Китай, а за что-то другое. Так почему же он решил упомянуть именно это имя? Или его целью было только показать нам, что он знает о том, что мы Асура и что ему известно о подвигах красного кардинала? Ха-ха-ха, рассмеялся я, покачав головой. Не хочешь ли ты сказать, что он также попал в этот мир из другого и читал оригинальную историю Муфаня, вот и следит за Китаем, особо не вмешиваясь? А заинтересовали мы его, так как нас не было в оригинале, а не потому, что у нас терки с хранителями. Хм, нет, не думаю, что это так. Это практически невозможное событие. Скорее всего, это все же связано с хранителями и его заинтересованностью ими, сказал Асура. Но если он и правда знает оригинал, у нас могут быть определенные проблемы. Все же его могут не устраивать некоторые моменты канона, и он может попытаться их изменить, что нам, естественно, не на руку. Это может подпортить многие наши планы. Да, ты прав. Однако отрицать возможности его влияния не стоит. Хоть он и сказал, что пока будет просто наблюдать за событиями со стороны, не вмешиваясь, я слегка успокоился. Также, возможно, ты прав и в том, что это просто предупреждение, что он знает наши секреты и может в случае чего ими воспользоваться, и никакого другого сакрального смысла в это не вкладывал. Все же фраза довольно простая, и зацепиться за что-то практически невозможно, чтобы предположить его реальные намерения. Что касается сравнения нас и красного кардинала, это может быть просто забавной игрой слов и не более. И что мы будем делать по этому поводу? Нельзя же игнорировать это сообщение и делать то, что мы уже запланировали, как ни в чем не бывало, обеспокоенно спросила Шиза. А что мы можем изменить? Нам даже неизвестно, что это за босс. Ни малейшего намека. Мы даже не можем судить, с какой он части мира, не то что появлялся он в оригинале или нет, сказал я безнадежным тоном. Нам известно только то, что он имеет малую силу в Китае, а сам точно находится за его пределами, но где точно установить практически невозможно. Да, печально вздохнул Асура, даже с его подопечного не получится ничего получить. У нас слишком мало знаний для того, чтобы судить о возможных последствиях нашей борьбы с ним. Получается, не будем ничего делать и просто продолжим заниматься тем, чем и занимались. В каком-то смысле это так, но это все равно нельзя игнорировать, и для этого необходимо узнать хотя бы примерно, кто наш враг, прежде чем планировать наше с ним противостояние, сказал я. Единственная ниточка, что связывает нас и того загадочного босса, это торговец, с которым мы до этого вели дела. Однако мы не знаем о нем практически ничего, кроме прозвища «Серый змей». Также известно, что для большинства китайских воротил он одиночка, что может легко достать все, что тебе требуется, за соответствующую плату, не имея при этом существенных ограничений. Ведет дела со всеми, кто к нему обращается, предпочитая помогать небольшим группировкам и одиночкам. Работает в основном в Симоне и Шанхае. Если даже мы попробуем нанять кого-то копать под него, то это, скорее всего, выдаст нас с потрохами. Надо попытаться найти больше общедоступной информации, а для этого нужны деньги, которых нет. Плюс ко всему сам этот загадочный босс, кто он и как много знает о нас, неизвестно. Так что, не имея никакой хоть сколько-нибудь достоверной и полезной информации, сделать что-то мы не сможем. Все же ничего делать не будем, печально подытожила Шиза. Это чертовски неприятно, когда даже не знаешь, кто тебе противостоит и как с этим быть. Это может сильно осложнить нам жизнь, если он попробует вмешаться в наши дела. Неужели ты не думаешь о мерах предосторожности в этих случаях? На тебя это не похоже. А кто говорит, что я о них не думаю? Усмехнувшись, спросил я. Пока наши руки связаны, мы ничего не знаем. Однако и он о нас явно знает далеко не все. Скорее всего, его знание, что мы Асура, является козырем, самым большим знанием, которое мы хотим скрыть. Но в то же время я уверен, что он даже не подозревает о нашей связи с кланом Ло. Если, конечно, он не знает оригинала и не сможет предположить степень нашего вмешательства после канонных событий. Ты предлагаешь в будущем использовать клан Ло и его связи, чтобы копать под торговца? Слегка удивленно спросил Асура. Но разве это не выдаст нас? Будет элементарно понять нашу связь, так как копать можем только мы. Клану Ло это просто незачем. Возможно, ты и прав, но это только в том случае, если они поймут, что копает именно клан Ло. Нам будет достаточно просто отправить несколько запросов на поиск информации разным людям в разных городах Китая, в частности в Шанхае и Симоне, на поиск информации. Отследить, кто сделал эти запросы, будет крайне сложно. Также можно использовать для этого посредников, часть из которых можно будет и убрать, сказал я, задумавшись. Хотя если этот босс не дурак, он все равно все поймет, но доказательств у него не будет. Что, конечно, не сильно спасает общее дело, усмехнувшись, заметила Шиза. Действовать, не вызвав подозрений, будет практически невозможно. А так как у нас нет практически никакой информации о противнике, его целях и мотивах, стоит быть очень осторожными и не лезть в прямое или даже косвенное противостояние с ним, а желательно вообще не трогать до поры, пока не сможем действовать более уверенно. Ты, конечно, прав. Так что начнем мы все же со сбора всей общедоступной информации об этом торговце. Желательно избежать распространения слухов, что кто-то под него копает. Немного уныло сказал я. Однако это будет сложно и потребует много времени. Это, конечно, все верно, но... Слегка задумавшись и несколько отвлеченно сказала Шиза. Но почему он передал нам это сообщение и предупредил о том, что знает? Ну, в смысле, если бы это была чисто угроза, то вместе с этим наверняка последовали бы какие-то условия, что мы должны выполнять, разве нет? Например, как мы это сделали с Чен Ки. Показали компромат и выдвинули условия его неразглашения. А тут на первый взгляд кажется, что нас просто хотят запугать, но для чего ему это? Просто запугивание ради запугивания, ну бред же, разве кто-то, кто проделал такую работу и смог выяснить, что мы являемся Асурой, собрав информацию о нас по крупицам, о нас, практически никому на данный момент неизвестным, разве что в узком кругу скрытых кланов закалки, разве такой человек ради таких, как мы, Мошек, будет проделывать это все просто ради того, чтобы припугнуть и, все, тебе это бредом не кажется, ха-ха-ха, черт. Точно, я выдохнул и ударил по лицу ладонью. А ты прав, какой же я дебил. Не подумал об этом изначально. Зациклился на значении фразы и том, кем она была произнесена, но не подумал, каков смысл был вообще в ее наличии. Ха-ха-ха, знаешь, ты часто ведешь себя, как самоуверенный придурок. Чего стоит только ситуация со слиянием магической и внутренней энергии. Ты же мог купить нужное скрывающее устройство еще в субботу, или в крайнем случае в воскресенье. Начал ругаться Асура. Это было бы сложновато, ответил я спокойно, чувствуя некоторую вину за такую свою оплошность. Все же подобрать нужный инструмент было бы сложно, не зная уровня выброса магических частиц. Так что мог бы купить просто слишком слабый, и это были бы деньги на ветер. Мог бы купить с явным запасом. Собственно, ты и так купил его с запасом, сказала Шиза уставшим голосом. Зачем было так долго ждать? Покрасоваться перед Ченки и припугнуть его? Можно было бы просто позже надеть этот инструмент. Хотя нет, я знаю, почему ты так поступил. Потому что ты слишком самоуверен. И думал, что спокойно пойдешь и купишь его в понедельник, но из-за своего же эксперимента травмировался и потратил весь день на восстановление. Гениально. Что еще сказать? Долго ты еще таким раздолбаем будешь? Может, мне стоит занять место ведущего, а? Как будто у тебя хватит для этого силенок. Возмутившись, возразил я. Да и впредь я буду более осмотрительным. Подумаешь, чуть-чуть просчитался. С кем не бывает. Вот именно, что с нами не бывает. Как думаешь, в прошлой жизни ты пришел бы к успеху, если бы так думал? А я тебе скажу, нет, ни за что бы ты не достиг тех же высот, возразила мне Шиза, повысив голос. А сейчас ты как-то слишком часто стал просчитываться и ошибаться, действовать безрассудно, на поводу одних своих желаний. Или хочешь сказать, что история с молниевыми волками тебя так ничему и не научила? Нужен еще какой-то пендель, чтобы ты стал относиться ко всему с большей осторожностью, как в былые времена, и продумывать все шаги наперед. Ладно, успокойся ты, я понял, отмахнулся от него. Пока все идет хоть и с небольшими осложнениями, но в основном согласно нашим планам. Впредь будем более осмотрительными. Так что ты тоже не расслабляйся и следи за мной. Ага, больно надо, следить за дефектной частью себя, буркнул Асура. Так что думаешь насчет того, зачем нам передали это сообщение? Насчет этого, думаю, все вполне очевидно, ответил я, тяжело вздохнув. Это явно не была угроза ради угрозы. Это глупо, и даже я бы так не поступил. Хотя про отсылку на красного кардинала еще могу поверить. Кстати, когда ты брал имя Асура, не думал, что это забавно или что-то типа того? Нет. Продолжай, махнув воображаемой рукой, сказала Шиза. Так что он прямо сказал, что я заинтересовал его. Хотя это тоже спорный момент. Чем я мог его заинтересовать, кроме явной связи с хранителями? Но думаю, это зависит от того, что он конкретно знает о нас, начал я с легкой улыбкой на лице. Так что единственным возможным вариантом является то, что либо они попробуют нас потом принудительно заставить что-то сделать, оперируя уже показанным козырем. Когда, немного непонятно, но, скорее всего, не в ближайшее время. Либо он надеется на простое сотрудничество в будущем, и нам остается только надеяться на второй вариант. Понятно, согласился со мной Асура. К сожалению, ничего другого, кроме как ждать дальнейшего его решения, у нас и не остается. Пока поделать с этим что-либо просто невозможно для нас. К этому моменту я добрался до мастерской, где проверил печь, а также провел тренировку с Ксинер, после чего закончил еще один артефакт на аукцион клана Ло. Освободился я только к 3 часам ночи. Всего за пару дней Ксинер добилась значительных результатов в получении еще одного яда, что не могло не радовать. Закончив со всеми первостепенными делами, я вернулся к менее насущным проблемам. Хотя послание торговца все еще не хотело выходить из моей головы. Как Ченки сегодня был напуган моей резко возросшей силой, так и я сейчас был слегка напуган неизвестным противником, о котором не было известно, по сути, ничего. Ладно, если он хочет увидеть шоу, я его ему покажу. Возможно, в процессе он больше проявит себя, сказал я, садясь за привычную проверку жучков и программ шпионов. Глава 305. Прогресс с Юйбохана, Иньян. Ничего интересного так и не произошло, о чем вполне можно было догадаться, учитывая, что Лиаджи, шпионка Ченки, и рассказала ему про жучки. Хотя ей и неизвестно про программу, но она установлена только у какой-то шестерки, что недавно выписался и приступил к своим обычным занятиям, а именно к охоте, дабы не сдохнуть с голода. Контакты с Ченки или у нее были практически прерваны, со всей группой. Так что узнать что-то интересное от них было невозможно. Скорее всего, их просто выкинули, как отработанный мусор. Возможно, Ченки переживает по поводу того, что я перевербовал их на свою сторону, или же, что более вероятно, это приманка для меня. Все же жучок, установленный на их одежду, они носят исправно, и не думаю, что им просто нечего больше надеть. Но самое главное, кажется, у них началась ломка из-за отсутствия новой дозы наркотиков. Чем бы я воспользовался, но не хочу привлекать к себе еще больше внимания. Конечно, было бы неплохо взять у них образец крови, дабы попробовать понять, что это за наркотик и как он действует на организм. Но, скорее всего, в их крови его мало, так что это бессмысленно. Возможно, стоит взять кровь у Лиаджи, но сделать это надо как-то аккуратно, не привлекая внимания. Хотя лучше всего было бы просто получить свою дозу и все, но как это сделать, опять же, загадка. Так что проще оставить эту идею на неопределенный срок. Что касается Фу Тяньмина, то тут ситуация уже немного интереснее. И если жучки не показывают никаких полезных результатов, жизнь обычного студента, хотя и стоит отметить, что его соседи по комнате удивляются, как он достиг таких высот за столь короткое время, но ничего более. Хуан Пенг написал мне примерно в час ночи, что выполнил мое задание и заразил его телефон программой. Установил он ее на телефон, найденный в комнате Тяньмина, который по всем параметрам походил на тот, которым он пользуется повсеместно. Поиски же другого средства связи не дали абсолютно никаких результатов, как бы это ни было печально. Но стоит похвалить этого профана и черную церковь за то, что важная информация не хранилась на основном телефоне, а дополнительный, если вообще есть, хорошо спрятан. Хотя учитывая, что он является обычным адептом в черном, не стоит думать, что у него будет много полезной информации. Остается только надеяться и верить, что он приведет нас к чему-то интересному по итогу, благо у него довольно современный телефон, на котором доступна функция определения местоположения. Так что в случае, если он пойдет в какое-нибудь подозрительное место, я об этом узнаю. Позанимавшись самостоятельно и приняв лечебную ванну, я вернулся в общежитие, где, дождавшись утра, сказал Сюйчжао Теню, что пойду погуляю, а сам отправился на арену тени, проследить за Юйбоханом. Мне было интересно, чего же он добился, пройдя через мои тренировки, и сбудутся ли его опасения по поводу подстроенных боев. Хотя на самом деле меня все еще волновал вчерашний разговор с торговцем, и уже не столько та часть про неизвестного загадочного босса, что следит за мной, сколько сообщение о том, что терки между хранителями прекратились, и они сейчас находятся в Шанхае, замышляя что-то, возможно, связанное со студентом Минчжу. Хотя я до сих пор не замечал их появления, но сам факт конца их терок довольно неприятен. Надеялся, что у меня будет побольше времени, пока у них не разбериха, но, видимо, не судьба. Также проблема в том, что я не знаю, чем именно они занимаются. Пока я не замечал за собой слежки, хотя и всегда проверяю, нет ли кого ошивающегося поблизости. Но это точно не значит, что они не начнут действовать и не попробуют следить за мной, или не попробуют напасть напрямую. Стоит мне только покинуть территорию Минчжу и отправиться на охоту. Мне неизвестно, какой силой они располагают, но думаю, из предыдущих наших сражений они получили достойный урок и отправят кого-то посильнее. Скорее всего, есть как минимум пара магов высокого уровня, принадлежащих к разным группам хранителей, которые при этом являются довольно сильными магами. Так что стоит избегать их влияния, по крайней мере до момента, пока не смогу использовать клан Ло для их устранения. Боюсь, даже роста моей силы за последнее время не хватит, чтобы сыграть на эффекте неожиданности и победить своих противников. Желательно продумать возможность побега. Хоть я и обладаю большой скоростью благодаря магии ветра и закалки, но не помешал бы еще какой-нибудь артефакт. Но времени на его изготовление просто нет. Остается только надеяться, что они пока что будут просто следить, опасаясь очередных ответных действий. Да, проблем, вызовов и идей была куча, но не было времени и возможности уделять внимание им всем. Так что, отбросив в сторону все лишнее, я сосредоточился на том, что было важно здесь и сейчас, а именно на Юйбохане и его росте. Вчера я с ним договорился встретиться недалеко от арены тени. Насколько я мог судить, он сильно волновался по поводу сегодняшних боев, а также так и не пробился на третью ступень магии тени, что было не очень хорошо. Шансы на его благополучную победу несколько уменьшались, но учитывая, что он далеко не в топе рейтинга, вполне должен справиться и так. Все же разница между ступенями не столь существенна, особенно на начальном уровне и особенно у элемента тени. Встретил я его, сидящего на лавочке с озабоченным и паническим видом. Одет он был в джинсы и черную майку. Ну, хотя бы оделся в удобное. «Привет, готов к бою?» Усмехнувшись, спросил я, подходя к нему. «Ага», — ответил Юй Бохан, слегка заикаясь, вставая со скамейки. «В каком-то смысле. Ха-ха-ха, успокойся. Будешь так волноваться, вылетишь в первом же бою», — сказал я, похлопав его по плечу. «Чего ты так сильно боишься-то? Ну, знаешь, это ты привык драться. Я же довольно пацифистский человек», — ответил он слегка неловко. «Если бы не опасение потерять поддержку декана, я бы просто сдался. Сдалось мне это место в рейтинге. Не выгонит из университета сейчас, ну и ладно, а дальше что-нибудь придумаю. Как-нибудь сдам экзамен в конце года. Там же не будет просто тупое избиение, ведь так? Не знаю насчет экзамена, но о чем ты вообще думал, когда решил стать магом? А тем более, когда поступал в Минчжу?» Удивился я. «Если хочешь жить обычной жизнью, то незачем пробуждать магию, а тем более идти в такой престижный университет. Маги – единственные, кто не дает человечеству сгинуть от бесчисленных монстров, населяющих этот мир, и тратить на кого-то, вроде тебя, тех, кто даже не может сразиться и отстоять свою честь и достоинство с другими магами, причем в безопасных условиях, и без того очень ценные ресурсы. Тебе не кажется это расточительством? Возможно. Но есть же маги и ученые, которые не сражаются с монстрами, а ведут свои исследования в лабораториях, не покидая безопасных зон. Или маги, работающие в магазинах, или еще где. Разве нет? Спросил Юй Бохан со слабой надеждой в голосе. Конечно, ты прав, но как думаешь, если на твою семью нападут монстры, ты также будешь стоять и трусить в сторонке? А если это будет черная церковь, это же еще хуже. Ты маг, хоть и маг тени без особых боевых способностей, но даже так ты должен мочь защитить хотя бы себя. Конечно, сражаться в рукопашную для магов не очень привычно, но это умение тоже может спасти тебя в чрезвычайной ситуации. А если ты достигнешь среднего уровня, то сможешь пробудить еще один элемент и получить возможность отбиваться, — ободряющим голосом мотивировал я. Твои слова совершенно не помогают. Ты только больше пугаешь, — обидевшись, сказал Юй Бохан. Теперь мне кажется, что проще будет все бросить и вернуться домой с позором, потеряв доступ к такой хорошей библиотеке, как здесь. Ха-ха-ха, я знаю, — рассмеялся. Но разве меньше чем неделю назад ты не был уверен в своем стремлении бороться, несмотря ни на что? Разве ты не хотел доказать, чего ты стоишь, и показать, что с тобой надо считаться? Тот Юй Бохан, что просил меня помочь ему, был готов сражаться хоть с монстрами, хоть с людьми. Разве не для этого ты прошел через мои жестокие тренировки? Для того, чтобы сдаться в самый последний момент и пустить все усилия прахом? Мои, твоей семьи, декана и Луна, а главное, свои собственные усилия. Ты один знаешь, чего тебе стоило дойти до этого момента и для чего ты это делал. Неужели твое упорство на тренировках было пустышкой, и ты просто сбежишь в самый ответственный момент? Ха-ха, вяло рассмеялся он. Ты говоришь, прямо как те парни в кино. Сила дружбы и убеждений, и все такое. Только это работает там, но никак не в реальном мире. Это просто слова. Даже если я выйду на арену, полностью уверенный в своей победе, то это не значит, что получится легко победить. Я всего лишь на второй ступени. Не думаю, что не будет тех, кто уже достиг третьей или даже среднего уровня, кто все же решит бросить мне вызов. Особенно учитывая возможные козни Яннана. Конечно, здесь ты прав, но только отчасти. Сила убеждений реальна, но ее надо подкреплять тренировками. Ты проиграешь сразу же, как только выйдешь в таком состоянии на бой. Я покачал головой. Хоть ты и недолго тренировался, но точно достиг многого. Не думаю, что тебе бросит вызов те, с кем ты не сможешь справиться. Хаем, ты довольно увер. Не успел он договорить, как я дернул его за плечо, поворачивая лицом ко мне, и тут же ударил. От неожиданности он даже осознать толком не успел, что произошло. Это было видно по широко открытым глазам, которыми он смотрел на меня. Однако это не помешало ему с успехом увернуться. Конечно, я бил довольно медленно, примерно так же, как бы бил обычный человек. Все же используя я бы хотя бы половину своей силы и скорости, то вместо его головы был бы кровавый фарш. «Эй, что ты это такое творишь? Это совершенно не смешно. Я же пытался настроиться на предстоящий поединок». Ошарашенно начал кричать он на меня, делая пару шагов назад, держась одной рукой за грудь и тяжело дыша. «Ха-ха-ха!» Громко рассмеялся я, схватившись за живот. «И вот этот человек говорит, что не сможет победить ни в коем случае. Да, ты вообще про что?» — обиженно сказал Юйбохан, потихоньку приходя в себя после прилива адреналина. «Ты разве еще сам не понял? Ты смог увернуться от моего удара, совершенно его не ожидая. Как думаешь, сколько там магов, что сравнятся со мной в рукопашке? А сколько из них бросит вызов именно тебе?» — говорил я с улыбкой на лице. «У тебя есть все шансы победить. Надо только смело выйти на арену и не бояться получить по лицу. Даже если ты не сможешь удержаться, думаю, Декану и Луну этого будет достаточно, и он не бросит тебя. Но ты и правда можешь выиграть с такими навыками. В крайнем случае через месяц просто вернешь себе прежнее место, доказав всем, насколько ты крут. Ты правда так думаешь?» — неуверенно спросил он, посмотрев сначала на свои руки, а потом на меня. «Да, если же тебя волнует, что твои противники будут превосходить тебя уровнем, то из моего тренировочного боя с Му Нуцзя ты должен был понять, что не так важен уровень, сколько навыки мага», — сказал я, похлопав его по плечу. «Неважно, насколько силен маг и какие у него элементы, всегда можно проявить смекалку и победить». «Ага, так я тебе и поверил. Как будто маг первой ступени среднего уровня сможет убить мага высокого такой же ступени», — усмехнувшись, сказал Юйбохан, но на этот раз он выглядел более уверенно, чем до этого. А я вспомнил, как при разборках с хранителями Сиани как раз обезвредил и пытал мага высокого уровня, что только недавно прорвалось. Думаю, ему не стоит об этом говорить. Ну, везде существуют свои пределы, но 1-2 ступени – это не такой уж и приговор, особенно на таких низких уровнях. Я пожал плечами, а после добавил, протягивая ему разбавленный эликсир для укрепления магических каналов. «Вот, держи, попей лимонада и успокойся». «А, ладно, давай». Он выхватил у меня бутылку из рук. «Буду тебе должен. Все равно до моего боя еще есть время, примерно час. Так, может, потратишь его на попытку прорваться на 3-ю ступень, чтобы быть более уверенным в своих силах?» — как бы невзначай спросил я. Глава 306. Бои Юйбохана, Иньян. Бои магов тени на 3-й день стали довольно унылыми, превратившись в обычный бокс без правил. «Где те финты с использованием магии тени, что я видел в первый день? А, я с таким предвкушением ждал этого, а тут? Ну, я, конечно, понимаю, в чем главная их проблема. Они просто не успевают составлять звездные пути, поэтому и не используют магию тени. Какие же они слабаки. И вот этих боялся Юйбохан, хотя надо признать, что он сам от них бы не отличался, не потренируйся со мной. Судить тех, кто борется за места дальше первой 30-ки, глупо. Я бы даже сказал, что это практически лишено смысла. Скорее это можно назвать боями за жалкие крохи, мышиной вознёй, а не настоящими боями. Как бы это ни было печально, я не совсем понимаю причин, по которым эта возня поддерживается и вообще устраивается, но, скорее всего, это попытки закалить дух магов, подготовить их к дальнейшей жестокой конкуренции в реальном мире. Печально, конечно, что большинство этих магов станут обычными людьми, и через пару лет их магический источник иссохнет, будь то все еще звездная пыль или каким-то чудом достигнутая туманность. Для того, чтобы просто не деградировать, необходимо постоянно заниматься, но как это можно делать, когда боишься просто умереть с голоду? Конечно, маги могут получать больше, чем обычные люди, но это не столь значительно. Есть целая куча магов, что стараются и тратят все свои силы на культивацию, но не могут достичь хотя бы среднего уровня, а с монстрами сражаться боятся. Они идут работать, как обычные люди, чтобы прокормить себя и семью, и уже точно не смогут быть полноценной боевой единицей в бою с монстрами. Хоть в мире и примерно 30% магов, но больше половины из них живут обычной жизнью, а подавляющей их частью являются практически бесполезные маги начального уровня, как бы это ни было печально. Вот почему люди вынуждены выживать, отбивая пахотные земли от монстров и постоянно их охраняя, жить в вечном страхе, что какому-то полководцу, а то и главнокомандующему не взбредет в голову перебраться в другое место, прихватив с собой свою свору. И это не говоря о монстрах уровня императора, чье появление можно сравнить с национальным бедствием. И на этом фоне действие священного города выглядит просто смехотворно, так хорошо иллюстрируя человеческую сущность. Ограничивать талантливых людей, запрещать использовать прогрессивные и эффективные способы усиления, по типу закалки тела и слияния магии, а также останавливать технический прогресс, не давая возможности создать оружие для простых людей. Будь в мире огнестрельное оружие, пусть оно и было бы эффективно только против слуг, но что-то более мощное могло бы подойти и для более крупных монстров. И это не говоря уже об ядерном оружии. Возможно, мне стоит сделать что-то по типу пистолета, только не для монстров, а для людей. В теории я представляю, как все должно быть устроено. Пусть здесь и не знают о порохе, я всегда могу его смешать, а в крайнем случае можно будет использовать концентрированную пыль от огненных камней. Только придется подобрать материал достаточно прочный, чтобы выдержать внутренний взрыв такой мощности. Хотя можно будет просто положить меньше самой пыли. Если будет время, конечно, почему бы этим не заняться? О, кого я вижу? Неужели это тот парень, что помог малышу Бохану? Раздался рядом со мной самодовольный голос, что показался мне довольно знакомым. Повернувшись, я увидел Яннана в сопровождении все тех же прихвостней. Правда, кто из них кто, не помнил. Слишком незначительная информация. Хотя меня насторожило то, что не было того крепыша, которого натравили на меня в прошлый раз. «Тоже пришли посмотреть на это унылое подобие боев?» — спросил я усталым голосом. «Можно и так сказать. Но кажется мне, тебя интересуют конкретные бои, точнее конкретный бой твоего голубочка-баханчика. Вы и правда отличная пара, вам так не кажется?» — спросил с язвительной улыбкой Янан. «О, ты правда так считаешь?» — сказал я наигранно радостно и делая вид, что мне понравилось его замечание. «Ну не знаю, думаю, он все-таки не такой». Хотя, задумчиво протянул я тоном голоса, которым обычно приписывают таким людям. «Стоп, а не хочешь ли ты его у меня увести?» «Точно, все твои издевательства были просто проявлением горячей любви, да, ой, как это мило. Если хочешь, могу замолвить за тебя словечко». «Э-э-э», — скривил он лицо, сделав шаг назад. «Что за хрень ты несешь? Неужели я оказался прав?» Невинно продолжил я. «Слушай, а раз он нам обоим нравится, и мы пришли поддержать его, может, сделаем ставочки на его победу? Как быстро он победит? А, ты что, совсем кукухой поехал? Чтобы эта размазня, да победила. Держу пари, он даже не явится на эти бои, и ты зря сидишь и ждешь его». Огрызнулся Янан, смотря на меня, как на сумасшедшего. «Правда, мы с ним недавно виделись, и он сказал, что придет и сразу направится на арену», по-прежнему недоумевающе говорил я. «Ну ладно, раз не веришь, что он победит, а я наоборот, может все-таки сделаем ставки. Что тебе терять, если ты так уверен? Ха-ха-ха, думаешь, я буду спорить с таким, как ты?» Рассмеялся он, схватившись за живот. «Мне противно даже подходить к тебе. Эх, ладно, как знаешь», я махнул рукой. «Да иди ты», огрызнулся он. «Ладно, пошли от этого двинутого. И зачем ты с ним так жестоко?» — спросил Асура, еле справляясь со смехом. «Тут все равно скучно, почему бы не поиграть с болванчиком? К тому же теперь я уверен, что он что-то замышляет», — спокойно ответил. «Если бы ничего не замышлял, даже не пришел бы сюда. Думаю, он подослал Каватею и Бохану на первый же бой. Держу пари, это был тот громила, что пытался нас проучить тогда. Думаешь, Бохан готов с ним сразиться?» — спросила Шиза неуверенным тоном. «Как по мне, тот парень был довольно неплох. Посмотрим. Будем считать это небольшим тестом», — я пожал плечами. Вскоре пришло время выходить Юй Бохану. Я немного переживал, что он не успеет прийти, но зря волновался. Он появился вовремя. Его же противником был как раз тот самый парень-шкаф из свиты Яннана. От этого известия парень весь побледнел и сделал непроизвольный шаг назад, начав озираться по трибунам в поисках поддержки. Он довольно быстро нашел меня на практически пустых трибунах, а также увидел и самого Яннана с остальной его свитой. Я не придумал ничего лучше, чем показать два больших пальца вверх и улыбнуться. Не думаю, что ему это помогло, ну да и ладно. Тяжело вздохнув, он повернулся к своему противнику, что был магом тени на пике начального уровня и почти прорвался на средний. Если верить информации, собранной еще Лосуном, то этот парнишка учится уже четвертый год в новом кампусе, так что этот год для него последний. Думаю, Яннану было легко нанять его к себе, как телохранителя бугая, хотя зачем такой бездарь ему, не уверен, но у всех свои заскоки. Зато бой обещал быть очень интересным и захватывающим. Наконец прозвучал сигнал к началу боя, и Шкаф побежал прямо на Юйбохана, замахнувшись правой рукой. Он что, правда думал простым ударом вывести из строя того, кого тренировал я? Естественно, у него ничего не вышло. Бохан, в отличие от него, тут же использовал магию тени и зашел ему за спину, поставив подножку, попытавшись повалить своего противника. Но тот смог устоять на месте и, пользуясь импульсом от мнимого падения, развернулся и попытался ударить противника. К счастью, тот не полностью вышел из тени и смог быстро вернуться, уходя от удара и разрывая расстояние между ними. Выйдя из тени примерно в метрах 20, Бохан тяжело дышал и выглядел явно не очень, но в его глазах была заметна решимость сразиться. Он боялся, но не собирался так просто отступать, тем более, как он сам только что выяснил, он мог противостоять своему оппоненту на равных и, возможно, даже победить. А вот его противник Шкаф хоть и выглядел самоуверенно, словно может разнести всех в пух и прах, а сейчас он просто поддался, но его взгляд выдавал его с потрохами. Он сам испугался того, над кем буквально пару недель издевался, а еще вчера посмеивался в сторонке, смотря за неуклюжим ботаником, который ни на что не способен. Но теперь он увидел противника, с которым не так просто справиться и с которым надо будет считаться. Хотя я тренировал его меньше недели, но за это время буквально заставил его научиться драться. И несмотря на то, что ему явно недостает сил для победы над противником, и стоит ему только пропустить один единственный удар, сразу проиграет и, скорее всего, получит серьезное ранение. Однако у него все равно была возможность победить, и он собирался за нее ухватиться и не отпускать. Накачанный парень не стал давать много времени на отдых своему оппоненту и сначала медленным шагом, а потом уже побежав на полной скорости, направился к нему. Бохан тут же спрятался в тени и переместился в другое место, но в это же время и его противник тоже использовал магию тени и последовал за ним. Как только он вышел из тени, за его спиной появился противник и чуть не раскрошил голову одним ударом, но тот быстро опустился вновь до пояса в свою тень и, развернувшись, ударил по ноге, прямо по ахиллам. Даже трудновато представить, насколько ему было в этот момент больно. Пока парень Шкаф скривился от боли, Юйбохан вновь разорвал расстояние и приготовился к следующему удару, который не заставил себя долго ждать. Несмотря на боль, его противник подскочил к нему, целясь прямо в голову правой рукой. «Используй, мой ученик, прежнюю тактику и попробуй скрыться в тени, тут же проиграл бы». Атакуя правой рукой, его оппонент также атаковал и правой ногой, действуя на опережение и собираясь буквально снести голову моему подопечному. Но вместо своей обычной тактики Бохан наоборот подпрыгнул и схватил руку своего противника. Прижав же ноги к груди, он увернулся от атаки ногой и, использовав силу гравитации, при падении ударил ими ногу своего оппонента, попутно потянув его руку на себя так, что тот не смог сохранить равновесие и упал вместе с парнем. Только второй использовал магию тени и, быстро отпустив своего оппонента, скрылся в тени. Парень Шакф, не подозревая, что за ним стоит противник, попробовал одним рывком подняться на ноги, но как только оттолкнулся от земли, получил удар кулаком прямо из своей же тени. В результате он упал на колени, тяжело дыша. Конечно, он быстро вернул самообладание и уже собирался встать более аккуратно. Но в этот же момент ему на спину запрыгнул Юйбохан, всем своим весом ударив его. Он появился из тени рядом со своим оппонентом сразу после удара в живот и тут же подпрыгнул вверх так, чтобы ударить того в спину. Оттолкнувшись еще раз от спины своего противника, юный Рымба приземлится рядом, чуть не упав и еле удержав равновесие, готовый к продолжению боя. Хотя стоит отметить, что он тяжело дышал и его руки, сжатые в кулаки, дрожали, как, собственно, и он сам. Помимо этого он был смертельно бледным, и казалось, что его глаза просто выпадут из орбит от шока. Он выглядел так шокированно, что казалось, сам не понимал, как у него это все получилось. Стоит отметить, что я на тренировках его такому не учил, в основном делая упор на уклонение и использование силы противника против него самого. Собственно, используя эти знания, а также небольшую физическую подготовку, он и смог победить. Да, именно победить, ибо его противник еле поднимался на ноги, шатаясь от невероятно сильного удара по спине. Удивительно, как Бохан ему позвоночник не сломал, все-таки он крепкий тип. Но это все было и неважно. По правилам боев магов тени надо либо выбить противника с арены, либо нанести один серьезный удар, что, собственно, и сделал мой ученик, нанеся удар в прыжке по спине своего противника. Судья уже встал между ними, показывая, что бой окончен, и провозглашая победу Юйбохана. Тот же, опустив руки, стоял в полном шоке, не веря в происходящее, расплывшись в слегка глупой улыбке и посмеиваясь, как сумасшедший. Но судья быстро привел его в чувство, сказав, что его ожидает еще несколько боев и что он не должен расслабляться. Однако остальные три вызова, что были ему брошены, не были так интересны, как первый. Противники были плюс-минус равные с ним по физическим возможностям, так что он хоть и с небольшим трудом, но смог победить их всех, после чего молча ушел с арены. Я же бросил взгляд на все еще сидящего в шоке Яннана и пошел поздравлять своего подопечного. Глава 307. Поздравление победителя, Иньян. «Эй, ну как ты, живой после всего этого?» – спросил я, подходя к только что покинувшему арену Юйбохану. «Ага», – только и смог он сказать, стоя с выпученными глазами, приходя в себя. «Это было, черт, это было круто. Я смог победить Лизина, его, гору мышц, при виде которой раньше у меня тряслись поджилки, и я не мог сдвинуться с места. Да, ты молодец, но надеюсь, не будешь забывать, что ты победил благодаря удаче. Будь на его месте хоть кто-нибудь посильнее, или если он бы не так сильно принижал твои способности, то ты точно бы проиграл». Я похлопал его по плечу. И это не говоря о том, что в настоящей драке ты бы стопроцентно проиграл и был сильно избит. Эх, ты прав, не стоит так сильно радоваться этой мелкой победе. Но я смог удержать свое место. Теперь ко мне точно никто не будет лезть, уверенно заявил он, сжав руки в кулаки. «Спасибо тебе за помощь. Надеюсь, ты не будешь против продолжить меня тренировать?» – спросил он, смотря на меня горящими глазами. «Прости, но у меня нет времени постоянно заниматься этим», – ответил я, неловко почесав затылок. «Конечно, мне выгодно, если он будет верить мне, а также станет сильнее, но у меня правда нет времени на игры с ним. Тем более, когда вновь начнется учеба после недели вызовов, и большую часть времени будут отнимать обычные уроки, будь они неладны. Если бы не некоторые бонусы, то фиг бы пошел в университет. Но ты можешь продолжить тренироваться самостоятельно, как я тебе показал, а иногда, когда будет получаться, смогу провести с тобой боевую тренировку». «Ясно. Ну да, ты тоже довольно занятый», — грустно сказал он, опустив голову. «Ну ладно, ты и так потратил много сил на то, чтобы помочь мне, так что я тебе безмерно благодарен и даже не знаю, как могу отблагодарить за это. Если чем-то смогу тебе помочь, только скажи». «Ха-ха-ха, конечно», — рассмеявшись, согласился я. «Не переживай, через месяц, если продолжишь в том же духе, сможешь даже подняться на пару мест, так что просто продолжай заниматься». «Ладно», — слегка смутился Юйбохан. «Теперь можно будет со спокойной душой заняться исследованиями в библиотеке. А, и кстати, у меня и правда получилось пробиться на третью ступень. Если бы не она, то я не смог бы так быстро создавать звездные пути и уворачиваться от атак Лизина». «Понятно. А ты все-таки неплох», — я слегка улыбнулся. «То, что он прорвался, я увидел сразу, но это не то, что требовало тогда такого пристального внимания». Немного помолчав, я сделал вид, будто что-то вспомнил, и сказал: «Слушай, если тебе нужен партнер для боевых тренировок, то можешь обратиться за помощью к парню, что обычно медитирует под деревом в парке кампуса. Он, вроде как, тоже с факультета тени, так что должен помочь тебе в тренировках». «А, ты имеешь в виду Хуанпинга?» «Нет, ни за что. Говорят, он просто монстр. Буквально в этот понедельник он с легкостью занял второе место в рейтинге и обещал через месяц подняться на первое. С ним никто не говорит, да даже стараются не подходить близко, вот насколько он ужасен. И ты хочешь, чтобы я попросил его тренировать меня?» — шокированно спросил Юйбохан с отчаянием на лице. «Я, конечно, догадывался о том, какие слухи ходят по факультету тени о Хуанпинге, но не думал, что дела так плохи. Хотя, возможно, все изменилось после боя в понедельник, и я просто не успел получить последнее известие. Правда, не думал, что он настолько ужасный. Когда я видел его, мне казалось, что он вполне нормальный парень. Может, конечно, слегка нелюдимый, но ничего особенного», — сказал я, задумавшись. «Зато мне показалось, что он неплохой боец. Как выяснилось, я был прав. Не каждый сможет занять второе место в рейтинге факультета тени. Ага. Ну, раз ты так говоришь, думаю, можно и попробовать. Он опустил голову еще ниже и помрачнел. Выше нос. Ты сегодня чемпион, так что надо отпраздновать это дело. А также то, что прорвался на третью ступень, до среднего уровня теперь рукой подать. А там, сам знаешь, новый элемент, новые возможности. Произнес я воодушевленным голосом, подталкивая его идти вперед. Я не любитель шумных посиделок, так что не думаю, что стоит это так сильно отмечать, смутившись, ответил он. Ты же тоже вчера отстоял свое место, хотя был на 10-м, не то что я на 43-м. Ха-ха-ха, это, конечно, так, но ты сравнил меня и себя, того, кто целый год был охотником, и того, кто меньше чем за неделю смог натренироваться так, что смог отстоять свое место в рейтинге, несмотря на сильного противника. Похлопал его по плечу, считая это передышкой перед еще более адскими тренировками с Хуанпингом. Но я же сказал, что только попробую к нему подойти. Откуда такая уверенность, что он согласится? Возразил взволнованно Юй Бохан. Да ладно, даже если откажет, ты и так приложил много трудов, чтобы этого достичь. Не то что я, который был заведомо сильнее своих противников, ответил я, потянув его в сторону кафе, что было на территории нового кампуса. Но, может, я все же сам отпраздную, тихо, скромно, тортик куплю и съем, а, смущенно и краснея по мере нашего приближения к кафе, невнятно пытался остановить меня парень. Да чего ты так волнуешься, мы же не вечеринку устраиваем, а просто посидим в кафе, или ты не хочешь отпраздновать свою победу с сенсеем, что помог тебе ее добиться, я же тоже много сил потратил, чтобы подготовить тебя, а ты... «Ты что, не хочешь поднять стакан лимонада в знак нашей победы?» Слегка обиженным голосом спросил я. «Нет, не то чтобы, просто, как бы, ну, непривычно мне ходить по кафе, да и денег почти нет. Родители отправят еще только в начале месяца, а их и так немного осталось», — ответил он, повернув голову в сторону. «Не переживай ты по пустякам», — похлопал я его по спине. «Сегодня у нас праздник, и я, как твой сенсей, угощаю». Так что не волнуйся, я целый год работал охотником вместе с Молниевым принцем, денег мы скопили достаточно для учебы, так что не волнуйся. Ну, ладно, наконец сдался Юй Бохан, не то чтобы мне самому хотелось идти в кафе, как уже не раз говорил, дел и без того много, так что лучше не тратить время на что зря, но если хочу заполучить доверие и завязать с ним крепкую дружбу, это сделать надо, все же простое общение в обед, да по сети не совсем подходит для завязывания близких отношений, точнее, требуется довольно много времени для этого, чего мне также не очень хочется, так что совместное празднование победы после тренировок должно послужить неплохим сближающим фактором на фоне общих стремлений и общей радости, по крайней мере с точки зрения самого Юй Бохана. Дойдя до кафе, мы уже разговаривали на более близкие нам темы, оставив в стороне саму причину визита в это заведение. Сев с краю у окна, заказали пиццу и лимонада. Так как кафе располагалось на территории университета, алкоголь был под запретом, хотя не сказал бы, что я или Бохан были сильно опечалены этим известием. Если же я не имел ничего против спиртного, хотя сам не очень любил его, то он был категорически против. У этого даже была своя история. В детстве он выкрал из бара отца бутылку саке и сильно напился с друзьями. В результате забирал его отец чуть ли не с границы безопасной зоны, куда они в пьяном угаре пошли смотреть на безобидных монстров. Помимо жуткого страха перед подобными последствиями опьянения, отец дома еще убедительно объяснил всю неправильность алкоголя и питья его в таких количествах. Короче говоря, ему досталось так, что он еле в живых остался, после чего у него появилась полная непереносимость алкоголя. Даже когда сам отец предлагал ему выпить на 18-летнее, он отказался. «Так значит, ты решил расширить предмет своего изучения?» — спросил я скептическим тоном в ответ на слова Юй Бохана о том, что исследования первого императора привели его к некоторым интересным открытиям. «Ну да, в каком-то смысле. После изучения книг, что есть в библиотеке, о жизни первого императора и о том, как он смог стать сильнейшим магом, а после и объединить Китай, я пришел к выводу, что там было что-то еще», — сказал задумавшись парень. «Правда, и что же?» — спросил я с интересом. «Даже со знаниями оригинала мне мало что известно про жизнь первого императора, впоследствии ставшего императором Нежити Сяня. Например, как он смог построить Великую Стену, точнее, ту стену, которая, по словам из одной книги, может менять свою форму, становиться выше и прочнее, чем обычно, в случае опасности. Или, вот, в другой книге говорится о том, как император использовал магические узоры на стене, чтобы уничтожить полчища монстров, надвигающихся с севера. Или как он познавал магию, учась у каких-то великих учителей и заимствуя у них силу, перечислял задумавшись Юй Бохан. Ладно еще великая стена, и правда странно, я сам не слышал о возможности такого, но вот что странного в великих учителях, разве это не могли быть сильные придворные маги или ученые, описание которых просто со временем приукрасили, спросил я с недоверием. Может быть, но в одной чертовски старой книге, которую я с трудом откопал в библиотеке, говорится, что магию огня император познал у владычицы небесного пламени, великой огненной птицы, защитницы Юга Чжуцуя. Что ты скажешь об этом? Взволнованно спросил он. Хаэм, может ты и прав, это выглядит подозрительно, но все равно, может, это просто преувеличение, вольность автора, что решил еще сильнее превознести императора в глазах обычных людей, спросил я, пожав плечами. А возможно, это просто кто-то пошутил, искусственно состарил книгу и подсунул ее в библиотеку, про себя посмеиваясь с таких, как ты, кто поверит в такую чушь. Как монстр может обучать человека? Разве это не бред какой-то? Ну, может ты и прав, и это все просто художественный вымысел, но меня заинтересовало, и я стал искать информацию по Чжуцуе, правда, пока ничего не нашел, он опустил голову, но думаю, если поискать получше, то что-нибудь да найду в библиотеке. Ага, ты и правда полон энтузиазма, рад за тебя, сказал я безразличным голосом, помахав рукой. Слушай, а не можешь дать мне посмотреть ту книгу? Я знаю пару способов, как проверить, подбросил ее кто-то недавно, или это правда старый труд, что лежит в библиотеке с незапамятных времен. Это, я показал ее преподавателю магической истории, после чего он сильно удивился и спросил, где я ее вообще разыскал, ответил уклончиво Юй Бохан. Естественно, я сказал правду, после чего он забрал ее у меня для более подробного изучения. Вот почему я и решил, что, возможно, в ней написана правда. Понятно, печально вздохнул я. Черт, этот гад утащил ее у меня из-под носа. Я прекрасно знал этого чертового учителя истории, сильного мага тени. По счастливой случайности мы ехали с ним в одном поезде после катастрофы в Бо. Ну, как счастливой случайности, скорее канон в очередной раз показал, что он не шутка и с ним надо считаться. Также еще с оригинала мне известно, что у него есть своя секретная комната в университете, где хранятся уникальные вещи и артефакты. Конечно, эта комната является главным секретным хранилищем Минчжу, за которое он отвечает, но не суть. Важно то, что он знает очень многое об истории магии, а также о тотемах. У него даже есть перо самой птицы Чжуцуя, которое добыл Цзян Шао Цзюн, на мой взгляд, легендарный человек, который со своей командой смог отыскать невероятное количество тотемов и их следов еще до того, как этим занялся Мо Фань. А потом он просто бесследно пропал, отправившись на поиски одного из сильнейших тотемов. Жаль, конечно, но встретиться с ним не удастся, так как, насколько я помню, он пропал лет за 5 до соревнований в Венеции, а до них осталось всего около 3, ну максимум 4 лет, если я ничего не путаю из оригинала и не ошибся в вычислениях. Слушай, а что, если это сам профессор, когда был молодым, подкинул эту книжку в библиотеку, а теперь испугался, что ты всем про нее расскажешь, а? Спросил я после недолгого молчания, весело рассмеявшись. Тогда это однозначно была ложь, и не учился императору Чжуцуе. Глава 308. Подготовка к отъезду, Иньян. Не знаю, не думаю, что кто-то, вроде профессора, мог бы сделать нечто подобное, помотал головой Юй Бохан в ответ на мое предположение. Может быть, задумчиво сказал я. На самом деле я был не против того, чтобы парень изучал тотемов, это еще как было мне на руку, однако показывать свою чрезмерную заинтересованность в данном вопросе не хотелось. Насколько я могу судить о нем, он и так продолжит изучать этот вопрос, так что в ответ на мое скептичное отношение он, скорее, больше заинтересуется, чем охладеет к этой идее. Но черт, если бы я мог изучить ту книгу, возможно, со своими знаниями из канона о тотемах и первом императоре смог бы найти что-то интересное. Слушай, а ты не выписывал ничего из той книги? В смысле, ты же делал пометки, когда изучал ее. Пусть это не очень похоже на правду, но книга должна быть и правда довольно интересной. А, да, кивнул он головой. Если хочешь, могу дать тебе посмотреть. Спасибо, буду очень признателен. Я улыбнулся, краем глаза заметив, что к нашему столику приближается пара каких-то девушек. «О, а ты, случайно, не Юй Бохан?» — спросила одна из них, довольно симпатичная на вид, с длинными черными волосами и подтянутой фигуркой. «Это же ты побил Лизина, я видела, ты был таким крутым!» — восхищенно говорила она, явно подлизываясь к парню, но меня этот вопрос волновал мало, так что я просто наблюдал за разворачивающейся сценой. Ну да, не думаю, что здесь есть что-то особенное», — ответил он, сильно смутившись и слегка покраснев. «Нет, ты ошибаешься», — уверенно заявила девушка. «Я слышала, что он невероятно сильный и может легко избить кого угодно. А ты мало того, что смог побить его, так еще и попрыгал на его спине. Это было так забавно. Хе-хе-хе. На самом деле я чуть не потерял сознание, когда увидел, против кого мне предстоит сражаться», — честно сказал Юй Бохан, еще сильнее смутившись. «Правда? Значит, ты очень храбрый. Ты выглядел таким решительным и собранным весь бой. Слушай, это же ты дал отпор Янану. Да, когда его наказали недели две назад. Значит, это была его месть тебе?» — удивленно и слегка испуганно спросила вторая девушка. «Возможно. Думаю, что так оно и было. Правда, доказательств у меня нет», — невинно ответил он, бросив взгляд на меня в надежде, что я помогу ему избавиться от этих девушек. Но я был намерен не помогать ему в этом, а по-тихому уйти и оставить одних. Конечно, я не уверен, что у этих дамочек на уме, скорее всего, хотят просто использовать парня или подкатывают к нему из-за его резко возросшей популярности. Но в любом случае сам Бохан не настолько глуп, чтобы его могли использовать, так что пусть попробует насладиться отношениями с ними. Все, что я мог сказать ему, не повторять моих ошибок. «Ой, а можно нам присесть с тобой, послушать, как все было на самом деле?» — спросила первая девушка, садясь рядом с ним. «Ага, кстати, как зовут твоего друга? Я его раньше не видела», — спросила вторая девушка. «А это», — было начал Юй Бохан в надежде спихнуть все на меня. «Меня зовут Ксин Юн, я с факультета молнии, так что неудивительно, что вы обо мне не знаете», — ответил я, улыбнувшись. Обе девушки были магами тени примерно на второй ступени начального уровня. «Извините, с вами посидеть не смогу, дела, так что прошу простить», — встал из-за стола. «Ох, какая жалость», — сказала вторая девушка наигранно расстроенным голосом. «Я уже подумала, что мы сможем узнать побольше о молниевом принце с твоего факультета. Увы, дела не ждут, так как я обещал заплатить за обед. Вот, держи». «Извини, мне просто правда срочно надо идти», — с улыбкой на лице сделав вид, что достал деньги из кармана, отдал их парню. На самом деле там было несколько больше, чем требовалось. «Надеюсь, он приятно проведет время в обществе этих девушек. Хотя думаю, он потом на меня будет обижаться за такую подставу. Ну да и ладно». «Ага, ты и правда очень занятый человек, Ксин Юн», — подтвердил Юй Бохан, беря деньги, словно в прострации от понимания, что я оставляю его одного с двумя красивыми девушками. «Даже не знаю, что у него творится в голове, но думаю, Чжао Маньянь был бы этому только рад, что не могу сказать про него, конечно, но неважно. Ладно, пока, я пошел», — помахал рукой, выходя из кафе. Было около 12 часов, так что времени более чем предостаточно. Однако перед тем, как в очередной раз отправиться в мастерскую, я пошел в кабинет к Ли Фену. Зачем мне понадобилось к нему? Все просто. Если я хочу уехать еще в пятницу, мне потребуется официальное разрешение, будь оно неладно. Я не смогу просто, как всегда, ускользнуть из общежития. У всего должны быть свои рамки приличия и вседозволенности. Правило все-таки не пустой звук, и не хотелось бы пострадать от их невыполнения. По дороге я позвонил Хуан Пингу и предупредил о возможном визите Юй Бохана. В мои планы не входило так просто предоставить ему учителя, так что я попросил устроить парочку испытаний, не особо сложных, но чтобы он изрядно попотел. Если Хуан Пинг решит, что это стоит его времени, пусть занимается, если же нет, то я непрозрачно намекнул, что желательно ему решать в положительном направлении. Но, конечно, я ни в коем случае не собирался останавливать его стремление к сложным тренировкам. Главное, чтобы парень не помер раньше времени. Он должен еще раскопать мне кучу информации, ему просто нельзя помирать. Ну а во всем остальном полная свобода действия. Думаю, их совместные тренировки пойдут на пользу обоим, да и меня не будут сильно затруднять. К сожалению, Ли Фена не оказалась на месте, пришлось потратить еще полчаса, чтобы все-таки найти его на арене молнии, наблюдающим за последними на сегодня боями. Убедить же его отпустить меня не составило особых проблем. Конечно, называть истинную причину моего отсутствия в общежитии с вечера пятницы по вечер воскресенья говорить было нельзя. Вместо этого сказал, что хочу с сестрой съездить куда-нибудь. Сработало, хоть и не совсем на ура, но причин отказывать мне у него не было. Заодно взял такое же разрешение и на следующую неделю под тем же предлогом. Закончив со всеми формальностями, я все же отправился в мастерскую, где занимался обычными делами. Но помимо этого позвонил Чен Роу и уговорил ее приехать на эти выходные в Шанхай, чтобы я мог с чистой душой оставить мастерскую и печь. Хоть нас не будет всего пару дней, но оставлять ее совершенно без присмотра нельзя ни в коем случае. Она ответила, что попробует вырваться под каким-нибудь предлогом. Сегодня же я закончил первый кованый артефакт для клана Ло, так что в печи освободилось место. К сожалению, выполнить обещание и сделать для Ксинер кинжалы я не мог, так как для обработки того клыка моих навыков было недостаточно. Так что вместо этого приступил к созданию артефактов для той четверки из Дуньхуана. Не то чтобы мне было резонно вообще выполнять свое обещание, но я изначально согласился создать для них артефакты не просто так. Я планировал в их создании использовать стихийные семечки, заодно поработать с разными семенами, используя их для придачи артефактам разных свойств. И начать я решил с Инлан, которая просила для себя броню. Сам по себе ее артефакт был проще всех из перечисленных, так что выбор был очевиден. Хотя артефакты остальных были не менее захватывающими и интересными в плане работы, но все же надо начинать с чего-то простого. Да и вообще, не думаю, что они ожидают от меня артефактов, возможно, даже забыли о моем существовании. Надо бы им напомнить о нем, когда закончу артефакт для Инлан. Стрясу еще денег, а также заставлю добывать некоторые материалы. Пусть расплачиваются и за свою, и за мою тупость. Что касается самой брони, то так как девушка обладает сильным элементом огня, логичным будет сделать его основным. Загвоздка только в том, что огонь сам по себе не очень подходит для защитных артефактов в связи с большой атакующей способностью. Но, как говорится, лучшая защита – нападение, да. И вообще, если вспомнить оригинал, то там была огненная броня у Чжумена. Правда, это и была его условная мощь, но почему бы не попробовать воссоздать этот эффект? Прочную броню я и так смогу сделать, так что почему бы не поэкспериментировать? Однако я прекрасно помнил, что стало с прошлым артефактом, который использовал силу семечка. Он просто развалился на куски из-за чрезмерного количества энергии, проходящего через него. Мы с Асурой придумали ряд решений этой проблемы и хотим проверить их все при создании этого артефакта. Так что, помимо хитина гигантского огненного скорпиона и огненного металла, я добавил еще немного концентрированной огненной пыли. Мы произвели примерные расчеты, сколько ее необходимо для увеличения проводимости итогового сплава и при каком ее количестве печь не должна банально рвануть. Но даже несмотря на это было чертовски страшно, тем более оставлять это без присмотра теперь было просто невозможно. Вот почему так важно было присутствие в мастерской Чен Роу. Она хотя бы сможет заметить, что что-то идет не так, и вовремя остановить процесс. Конечно, время и материалы будут практически безвозвратно потеряны в любом случае, но по крайней мере взрыва не произойдет. Хотя, конечно, самыми важными были первые часы после начала плавки, когда требовалось непосредственно наше присутствие. Еще со времен своего первого опыта в создании сплавов я так пристально не следил за тем, как происходит этот процесс. Если слишком резко нагреть магическую пыль, то она точно рванет. Также требовалось нагревать до значительной температуры, чтобы даже мелкие пылинки рассыпались еще больше, сохраняя в себе энергию для дальнейшего рассредоточения по всему сплаву. И последнее, самое главное, требовалось, собственно, рассредоточить и добиться единой консистенции сплава. Обычно для этого не требовалось предпринимать никаких усилий. Во время длительной плавки металл и материал сами распределяются так, как это требуется, и потом в момент самой ковки это слегка подправляется, достигая идеального состояния и максимальной прочности.